Я не имею власти в доме предварительного заключения, но прошу вас отправиться туда немедленно внутренним ходом из зала суда и, пригласив с собой Засулич, провести ее на судебный двор. Я прикажу смотрителю здания немедленно отворить ворота на Захарьевскую и выпустить Засулич через них. Толпа ждет, наш фалерный. Захарьевская широка и пустынна, и никто не думает, что из суда есть выходы на нее. Начинает смеркаться, и Засулич спокойно удалится куда хочет, не возбуждая ничьего внимания. Когда она уедет, в толпе можно будет объявить, что она вышла на Захарьевскую, и все обойдется благополучно. Сделайте это, прошу вас, убедительно и настоятельно. Дворжецкий поклонился с военной грацией, приподнимая свои полковничьи эполеты, и сказал: «Слушаюсь», прибавив с усмешкой, «только я попрошу сделать в здании суда надлежащие распоряжения, чтобы не вышло потом каких-либо недоразумений. Заприте немедленно ворота суда с Литейной и прикажите отомкнуть ворота на Захарьевскую, передав ключ господину Федосееву», — сказал я позванному немедленно смотрителю, указывая ему на расторопного судебного пристава. «Вы же, господин Федосеев, отправьтесь вместе с господином полицмейстером в дом предварительного заключения и проводите Засулич на Захарьевскую, заперев затем ворота. Теперь торопитесь, господин Дворжицкий, так как предписание суда уже послано в дом предварительного заключения. Можно быть спокойным, что вы все сделаете, как мы говорим?» «Будьте уверены, ваше превосходительство», — отвечал любезно раскланиваясь треповский ликтор. «Наша обязанность — не допускать беспорядка». Оставшись один и несколько успокоенный тем, что тревоги этого дня, по-видимому, исчерпаны, я уже собирался уходить, но был задержан одним членом из наших высших учреждений, деспот Зиновичем, высоким худым стариком с Александровской звездой на груди. «Пришел вас поблагодарить за билет, данный мне для семейства», — говорил он. «Ну, что скажете вы о нынешнем дне, а?» «День этот еще не кончен, и все, что произошло, еще так близко, так не остыло», — отвечал я, — «что трудно сказать что-либо определенное. Но боюсь, что для нашего суда присяжных он не был день роковой». «Счастливейший день моей жизни! Счастливейший день моей жизни!» — вскричал сановник, ударяя себя силой по звезде, и лицо его внезапно покраснело, и старческие нервные слезы заблистали в его глазах. «Счастливейший день!» — повторил он тихо, крепко сжимая мою руку. С трудом пробравшись сквозь толпу на Шпалерной, я встретил при повороте на Литейную торопливо идущего молодого человека в высоких сапогах и старой медицинской фуражке. «Позвольте узнать», — спросил он меня, забыхавшись, — «не были ли вы в суде? Не знаете ли, чем кончилось дело? Куда ее присудили? Или оно еще идет?» «Дело кончено. Засулич оправдана». «Неужели? Оправдана? Боже мой!» Крепкие руки порывисто меня обняли, по щеке моей скользнули влажные губы и жесткие усы, и фуражка помчалась далее. Через несколько минут мимо церкви Сергия рысью промчался по направлению к суду взвод жандармов. Семья Арцемовичей, у которых я обещал обедать, уже сидела за столом вместе с гостями, пришедшими из суда, после того, как присяжные ушли совещаться. Все были уверены в обвинении Засулич, и мое заявление, что она оправдана, было принято сначала за шутку. Не успел окончиться обед, как почти вбежал новый гость — А.А.А. Очевидно, сенатор Антон Антонович Арцемович. «Вы здесь спокойно сидите, — взволнованно сказал он, — а знаете ли, что происходит на улице? Там стреляют. Дерутся с жандармами. Недалеко отсюда, на Воскресенском проспекте, лежит убитый». Оказалось, что через четверть часа после моего ухода из суда Засулич была выпущена из дома предварительного заключения прямо в толпу, на Шпалерную. Дворжицкий сдержал свое обещание предотвратить беспорядки.